больше, чем прославленный Лафайет, и за эту помощь ему отплатили черной неблагодарностью. Но Франклин ничего не мог с собой поделать. Мосье Карон был ему по-прежнему неприятен. Он не хотел иметь с ним ничего общего. И он назидательно произнес: «Не будем радоваться раньше времени. Нам предстоит еще долгий путь». Пьер сперва не понял, какое отношение имеет это замечание к его словам, и тут же истолковал его по-своему. «Да, и в этом вы такой же, как я», — поспешил согласиться Пьер. «Мне тоже. Каждый успех представляется только началом, только подножием горы, вершина которой теряется в облаках». Франклин, совершенно ошеломленный такой интерпретацией, ответил с легким вздохом: «Мой милый месье, у меня уже не хватит времени добраться до этой теряющейся в облаках вершины. Когда я прохожу по кладбищу Дезеносан, у меня такое чувство, точно я приискиваю себе квартиру». Но Пьер принялся горячо его утешать. «Да что вы, уважаемый доктор, да что вы!» — сказал он. «Не вешайте головы! Я верю в ваше счастье так же, как в свое. Мы оба дождемся конца этой войны. Это говорю вам я, Пьер Бомарше».